Глава 3. Мика. «Вот что за прелесть, а? Может, и мне такого родить?» Умиляется Хади, держа пухлика на руках. Я сижу рядом, чтобы он не капризничал. Ведь малыш тот еще привереда и не дается каждому в руки. «Скучаешь по подгузникам?» — поддеваю ее я. «Как ни странно, но да, скучаю». Улыбается она, качая головой. «Мои-то уже выросли». Не верится, что в следующем году моя малышка уже пойдет в первый класс. «Да, они быстро растут», — киваю я. «Слушай, а когда ты уже своих заведешь?» — переводит она тему. «Сколько можно работать? Пора уже выбросить этого мужчину из головы и начать строить свою жизнь, Мика. Ты не можешь прождать его всю жизнь?» «Я и не жду», — краснею я, выдавая свои глупые чаяния. «А вот и ждешь. Я же вижу. И понимаю, что ты делаешь. Нельзя так, девочка. Жизнь летит мимо тебя, понимаешь? Он взрослый мужчина, и его уже не исправишь». «Я и не стремлюсь его менять. В сотый раз жалею я о том, что имела глупость когда-то рассказать Хади о своей влюбленности в Нурлана. И ни на что не надеюсь». «Тогда зачем согласилась нянчиться с его ребенком?» Сканирует она меня взглядом. «Это ничего не значит», — не сдаюсь я. «Знаю, что Хади хочет как лучше, искренне беспокоясь о моем благополучии. Но если бы мы могли приказать своему сердцу не любить кого-то, жизнь была бы куда проще». «Какой ты нарядный!» Выкупав и переодев Рустама в купленную сегодня одежду, восклицаю я. «Нурлан выдал мне карточку на нужды ребенка. Так что я накупила ему пару нарядов, игрушки и новую бутылочку. Вернувшись из магазина, я все сразу же выстирала и кинула в сушильную машину, так что с удовольствием смогла надеть обновки на сладко пахнущего малыша. «А вот и папочка!» Услышав, как хлопнула входная дверь, подхватила я малыша и пошла проверять. Нурлан действительно стоял в коридоре, снимая пальто. Только вот был он не один. «Малика?» С удивлением в голосе уставился на меня брат Хади, которого я хорошо знала. Ведь мы не один год проводили праздники и отпуска вместе. «Добрый вечер, Мурат!» Здороваюсь я, преодолев растерянность. «Вы что, знакомы?» Смотрит на нас Нурлан. «Да, Малика очень близка с моей сестрой. Можно сказать, член семьи», отвечает он на вопрос друга. Мужчины проходят в гостиную, а я стою, не зная, что мне делать дальше. «Ты можешь ехать», — заметив мою нерешительность, говорит Нурлан, забирая у меня ребенка. Кивнув, я прощаюсь с мужчинами и, одевшись, спускаюсь в фойе, на ходу вызывая такси. К счастью, дом элитный, и я с комфортом жду в вестибюле, пока приедет машина. За час доезжаю до дома и, поняв, что в холодильнике хоть шаром покати, заказываю себе доставку. Готовить нет сил, как и идти в магазин. После разговора с Хади я все еще чувствую себя выжатой, как лимон. Понимаю, что она права. Но внутри такая пустота, что хоть вой. Она и тетя столько раз пытались сосватать меня, но я каждый раз находила отговорки. И ведь парни, которых они предлагали, были из очень хороших и обеспеченных семей. Но я не могла пойти против себя. Не могла заставить себя переступить через свои желания и мечты. В моей жизни и так было слишком много лишений, чтобы я лишила себя еще и выбора из-за страха остаться одна. В конце концов, ради чего я училась и работала? Неужели я не имею права выбрать себе ту жизнь, которую хочу? Нурлан. «Не ожидал увидеть тут Мику», — говорит Мурат, — «стоит за девушкой закрыться двери. Надеюсь, мне не стоит говорить тебе держаться от нее подальше». «Чего?» — офигеваю я от слов и тона друга. «Того. Я ж тебя знаю, у тебя напрочь отсутствуют границы, Лан. Малика считает член семьи, и я...» «Да нужна она мне!» — прерываю я его речь. «Она ж малявка». «Ей 22», — подумав, отвечает Мурат. «А мне 44». «Да и не будь, я бы не стал делать что-то с нашей. Потом проблем не оберешься. Мне это надо». «Разбирайся потом с ее братьями, доказывай, что девушка гулящая, и в койку ее никто силой не тащил. У нее никого нет. Поэтому я и говорю тебе, чтобы относился к ней с уважением. У девочки и так нелегкая судьба. Ей не нужно, чтобы к ней приставали». «Приставали? Это ко мне пристают, а не я. И женщин мне хватает, и без твоей малолетки, знаешь ли». Возмущаюсь я. «Я просто предупредил. А теперь давай знакомь меня с сыном». Улыбается друг, теня руки к ребенку. «Это Рустам», — говорю я, передавая ему ребенка. Толстунчик забавно сосет свою пустышку, глядя на Мурада внимательным взглядом. Видать, приценивается и решает, стоит ли закатывать истерику. «Кажется, мне пора заводить еще одного ребенка. Я и забыл, какими они бывают сладкими». Устраивает он его у себя на коленях. «Я бы с радостью отдал тебе своего». В неверии качаю я головой, не понимая, как кто-то добровольно может согласиться на подобное. «Жаль, что ты не понимаешь радость отцовства». «Мне этого просто не дано», — пожимаю я плечами. «Я не понимаю, что хорошего в том, чтобы привязать себя к одной женщине и наделать ей детей, которые, опять же, опутывают тебя со всех сторон, лишив всякой свободы. Это называется узами, дорогой мой. Узы любви и доверия. Пока ты воспринимаешь это как тюрьму, твое восприятие не изменится». «Поздно мне меняться, Мурат. Это ты у нас смог к 40 годам круто изменить свою жизнь. Мне же слишком поздно это делать. Да и желания такого у меня нет». «Ну чё ты, а?» Встав над кроватью с мальцом, спрашиваю я. «Для бутылочки слишком рано, так что дело тут явно не в голоде». Толстунчик тут же тянет ко мне руки, сверкая крупными слезами на щеках. Я минут 5 лежал, надеясь, что его истерика затихнет, и он просто уснет, поняв, что не удостоится внимания. Но какой там? Если заведется, фиг его остановишь. «И зачем мне тебя брать? Час ночи. Спи давай». Требую я, не ведясь на его манипуляции. «Вот придет твоя нянька, с ней будешь обниматься». «А-а-а!» Тут же обиженно заревел он, не дождавшись моей реакции. «Да что за наказание такое?» Ворчу я, доставая его из кроватки. Нахал тут же замолчала, когда я сунул ему в рот пустышку, начал с сопением ее посасывать. «И что дальше?» — поинтересовался я. «Я вообще-то спать хочу, в отличие от тебя. Еще кормить тебя через 3 часа». Взываю я к его совести, но куда там? Нахальный малыш лишь довольно вздыхает и кладет голову мне на плечо. «Это все та нянька тебя разбаловала», — ворчу я, укладываясь на кровать и устраиваясь с ним на плече. К счастью, он принимает такой вариант и затихает, позволяя мне вернуться к прерванному сну. Он вел себя просто отвратительно ночью. Не могу я не упрекнуть пришедшую с утра няню. «Может, зубик резался?» Тут же берет она ребенка, сидящего в детском стульчике. «Ничего у него не резалось. Просто кое-кто привык к рукам», — говорю я с укором, смотря на довольного объятиями ребенка. «Вот зачем ты его сейчас взяла? Сидел же спокойно». «Детям нужна ласка», — негодует эта малявка. «И это нормально, взять его на руки». «Пытайся ограничить телесный контакт», — требую я. «Из-за тебя мне потом приходится возиться с ним и укладывать с собой». Ставлю я точку и иду к выходу. И так потратил на нее свое драгоценное время. «Мика, вот ведь осел!» — рычу я вслед хозяину жизни. «Должно быть, у меня помутился рассудок, когда я решила, что влюблена в него. Яй!» Будто подтверждая мои слова, выкрикивает Пухлик, вынимая изо рта пустышку. «Ты мой сладкий!» Не удержавшись, звонко целую я его в пухлые щечки. «Ишь, чего твой папка удумал, да? Да разве тебя можно спустить с рук?» Крепче обнимаю его, покачиваясь с ним на руках. Малыш довольно что-то огукает и хватается за воротник моей кофты. «Поедем сегодня гулять!» Иду я с ним на кухню. «Ведь завтракаю теперь тут, так как сделать это дома не успеваю. Да и малыша пора кормить». «Надо купить моим родным подарки. Вчера приходи, я этого сделать не могла». Делюсь я с ребенком, доставая из холодильника масло с колбасой. К счастью, к мистеру, не люблю обниматься с собственным сыном, приходила женщина, которая убиралась и набивала холодильник продуктами. Позавтракав и накормив Рустама, я уже строила планы, в какой именно торговый центр поеду, когда ребенок вдруг раскапризничался. «Что такое, мой хороший?» Нахмурилась я, не понимая, что это вдруг на него нашло. «Неужели все же зубки?» Заплакал он жалобно, и я, прижав его к себе, потрогала его лобик. Горячий. «Неужели заболел?» «Ахаю, я не желаю в это верить». «Где же у твоего папы аптечка?» «Сейчас найдем, потерпи, мой хороший», — приговариваю я, идя с ним на руках в ванную. К счастью, именно там и оказывается пластиковая коробочка с лекарствами и градусником, который мне и был нужен. «Сейчас померим, да?» «Вот так», — ворковала я, устраиваясь с ним на диванчике и прикладывая градусник ему под мышку. 38,5! В панике звоню Нурлану, на что тот лишь выдыхает. «И что делать?» «Звонить врачу, что же еще?» Возмущаюсь я таким ответом. «К кому ты обычно его водишь? Он сможет нас принять?» «Ни к кому не вожу», все тем же тоном отвечает он. «То есть как это?» Не понимаю я. «У него что, нет педиатра?» «А зачем он ему? Он же не болел». Искренне не понимает он. «Ладно, потом с этим разберемся». Раздраженная до нельзя выдыхаю я. «Позвоню подруге и попрошу контакты ее врача и съезжу. Где его документы?» «Документы?» «Свидетельство и медицинская карточка. Они же у тебя?» «Черт, поищи в моем комоде. Я уже и не помню, куда я их сунул». Молча кладу трубку, не понимая. «Как можно быть таким... таким?» «Да у меня даже слов не находится, чтобы описать его». «Идиот!» Все же рычу я вместе с маленьким, направляясь в хозяйскую спальню. Ищу нужные мне документы и, к счастью, довольно быстро нахожу. Звоню Хади и прошу ее прислать контакты врача, на что она начинает взволнованно спрашивать, в чем дело. «У него температура, и я волнуюсь. Вдруг это вирус?» Сажусь я обессиленно на кровать, качая Рустама на руках. «Успокойся, Мика. Ты просто уже забыла, что у детей порой поднимается температура. Может, просто зубки режутся?» «В том-то и дело, что нет». «Ну, значит, дело в чем-то еще. Перестань беспокоиться и поезжай в клинику. Потом обязательно отзвонись мне», — успокаивает она меня. «Хорошо, спасибо, Хади». Благодарю я ее и сразу же звоню врачу, который к моему облегчению соглашается принять нас. Вызываю такси, натягиваю на капризничающего малыша комбинезон и спускаюсь. Отправляю Нурлану адрес частной поликлиники и решаю позвонить. «Я скинула вам адрес, подъезжайте, чтобы забрать нас». Нетерпящим возражения тоном требую я. «Ты что, на такси не можешь?» Ожидаемо вздыхает он, словно это не его ребенку требуется осмотр врача. «А вдруг с ним что-то серьезное? Я всего лишь няня!» «Вы должны присутствовать при осмотре!» Не могу я сдержать своего возмущения. «Ну как можно быть таким твердолобым?» «Хорошо, сейчас выйду». Видимо, поняв, что меня не переспорить в этом вопросе, кладет он трубку. «Не повезло тебе с папочкой, конечно», — вздыхаю я, прижимая к себе крепче бедного пухлика. «Но ничего, мы его перевоспитаем, да?»